Полибий закрыл глаза. На мгновение ему показалось, что он не здесь, в этом варварском городке, а в Олимпии, на великолепном торжестве, венчающем победу духа и гармонии над хаосом. Вслед за флейтами в мелодию влились голоса, чистые и звонкие, как бегущие по камням ручьи. «Всепобеждающая гармония», — думал Полибий, — «кефара Орфея заставляла лавры склонять ветви и сплетаться в венки. Ее звучание срывало с гор камни, передавая им свою легкость и ритм. Пока Орфей играл, за ним, как очарованные, шли звери. Может быть, эллинские напевы смягчат черствые души римлян и сотворят...» «Но что это?» Полибий открыл глаза. Зрители вокруг него топали, шикали, свистели. Вдруг со своего места поднялся триумфатор. «Сейчас остановит Буянов», — подумал Полибий. И впрямь Аниций что-то сказал сидевшему сзади ликтору. Тот быстро встал и направился к помосту. «Сейчас передаст извинения артистам», — подумал Полибий. «Объяснит им, что зрители не могут оценить их чудесного искусства». Но ликтор произнес чеканя слова. «Триумфатор Луций Аниций велел передать, что вы поете и играете дурно, и повелел вам вступить друг с другом в состязание». Артисты переглядывались, не понимая, чего от них хотят. «Выходите друг против друга», — пояснил ликтор, становясь в позу кулачного бойца. Артисты словно окаменели. Теперь они поняли. Между тем ликтор нетерпеливо приблизился к Феодору. Полибий не расслышал, что он сказал, но тотчас же вперед вырвался один из хористов и, подбежав к флейтисту, стал вырывать у него инструмент. Тот не отдавал, отбиваясь ногами. И вот они вцепились друг другу в волосы. Завязалась общая схватка. Человек пять хористов, схватившись за руки, пошли стеной на флейтистов. Они разбежались, но один, загнанный на край помоста, полетел вверх тормашками. В это время несколько флейтистов поднесли к губам свои инструменты и под дикую их разноголосицу стали наступать на обратившихся в бегство хористов. И только тогда один хорист стал в позу кулачного бойца и нанес первому подвернувшемуся флейтисту удар в челюсть. Зрители ликовали. Спектакль, начавшийся так скучно, превзошел все ожидания. Публий схватил Полибия за руку. «Идем отсюда, идем быстрее!» Они почти бежали по ступеням. Наверху Полибий оглянулся. На помосте все смешалось. Несколько зрителей выскочили на арену и вступили в драку. Выйдя из цирка, Полибий и Публий долго шли молча. Публий заговорил первым. «Прости меня. Я не мог такого и предположить. В Риме впервые эллинские артисты. Я думал, у каждого свой вкус», — сказал Полибий сокрушенно. «Я люблю кулачный бой, а мой друг Телекл его не выносит. Конечно, это дикость — предложить артистам сойтись на кулачках. Но как назвать поведение моих соотечественников? Они могли бы сойти с подмостков и удалиться». Публий помотал головой. «Виноваты только зрители. В первый раз, когда я был в театре, ставили пьесу Теренция. Сейчас уже не помню, какую. Как и сегодня, толпе это показалось неинтересно. Откуда-то появились розги. С десяток зрителей выбежало на сцену. Они сорвали с актеров хитоны и стали их сечь. Ведь у нас актеры — рабы. Я был тогда с моим другом Лелием. Мы сразу ушли. А все оставались на местах, криком подбадривая добровольных палачей».